сообщение со всесоюзной ударной строки Чебоксор. Сообщил о своем намерении. Даем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защитной социалистической руны. Нет, это печатки пальцев. Он же был здоров. Нам нужна информация обо всем. Пожалуйста. Так, а это что? Заявление главного энергетика. В отпуск хочет. Говорит, обещали. Там как раз в профсоюзе горящая путевочка в Крым. Ну, раз обещал. Слушай, я понял. Что-то с Витой? Что случилось? Почему вы звоните? Можно сказать, случилось. Полгода назад. Видите ли, мы находимся с Викторией в любовных отношениях. Чего? Скажете, вы не догадывались? Что ты хочешь, козел? Хочу, чтобы ты наконец дал Вике развод. Чего? Предлагаю встретиться и все обсудить. Падла, я тебя сейчас так встречу. Готовься, сучонок. Карточку Петрова еле нашла. Новенькая в регистратуре все перепутала. Месяц уже работает, пора бы научиться. Давай. Всего доброго. До свидания, Павел Юрьевич. Левченко. Я? Что вы творите? Господи! Помогите! Павел Юрьевич! Я сейчас... Дим! Дим! Виктория Львовна, скорее, там ваш муж Павла Юрьевича избивает. То Леня? Да. Садитесь, садитесь, Павел Юрьевич. Осторожней, мне кажется, нос сломан. О, Господи! Леня! Леня, погоди! Да что происходит, Леня? Постой! Здрасте! Вот ремонт делаем. Муж приказал от хлама избавляться. Так. Все. Фотография с учетной записью улетела в электронный каталог. Вот так легко улетела, прилетела. А я тут, можно сказать, в трех соснах запутался. Что, помощь нужна? Ты разбирал дело, потерял улику. Ориентировка формата А4. Там написано «Внимание, розыск». Ладно, будем искать. Так, а это что за прибор? На секундомер не похож, на компас не тянет. Даю подсказку. Приложение, имитирующее это устройство, есть практически в каждом смартфоне. Шагомер. Молодец. Молодец, кстати, полностью механический, не требующий подзарядки. А дело у нас от 75-го года, сентябрь, Херсон. Мадера. Хорошее вино, только шибет сильно. Привет всем. Пришел, увидел и упал? Скорее пришел, увидел, проиграл. Ну, зачем так категорично? Кто у нас тут? Наташа Виктория Львовна, врач. Работала в первой поликлинике, тут недалеко. Причина смерти? Внутреннее кровоизлияние. 2 ножевых удара, 1 в желудок, 2 в печень. Выпивала? Ну, запашок имеется, но на пьющую не похоже. Скорее всего, большую часть вина выдал убийца. Что ж за компания такая у врача? Самое интересное, деньги на месте. А по времени смерти что? Вечер, Роман Андреевич, вечер. 19:20, ну, самая крайняя час до полуночи. Секундочку. Угу. Ух ты, шагомер. Заря, хорошая вещь. Наверное, ходила на вызовы, считала шаги. Да. Тот закуток как медом намазан. Злачное место. Поэтому всякая шваль туда и лезет. Понятно. Спасибо, можете быть свободны. Спасибо. Ну, что говорят? Роман Андреевич, да что они скажут? Дворник глухой, а женщину убитую никогда до этого не видела. Ночью крики не слышала. Я думаю, жертва забрела в этот двор случайно. Кто это у нас такой азартный? Чел, трейка. Моя. Играешь? Да девчата в гастрономию заставили. Ух уж мне эти девчата. Огоньки веселых глаз. Так, парни, с вами, конечно, весело, но мне в лабораторию пора. Давай, шуруй. Вот. Это был кабинет Виктории Львовны. Простите. Такая умничка. Так болела за коллектив. Почти 5 лет бессменный ночмед. Ночмед — это зам главврача? Совершенно верно. Давайте вернемся к вчерашнему конфликту. Мы вчера ужасно отворилось. Пришел муж Виктории Львовны и избил нашего лора, Павла Юрьевича Левченко. За что? Ну, я сплетничать не хочу. Я тоже. Но поговаривают, что Виктория Львовна и лор были любовниками. А муж приревновал. Так, а этот Павел Юрьевич сейчас в поликлинике? Он дома, на больничном. А муж Виктории что из себя представляет? Ну, если бы не драка, приятный человек. Он хорошую должность занимает. Какую? Замначальника облгаза. Да, у них дочка Яночка. В прошлом году замуж вышла. Со стороны такая семья. Прямо эталон. Скажите, а убитая пользовалась шагомером, а? А шагомером пользовался ее муж. Пешком на работу, с работы ходил. Да, 2 раза в неделю. Зачем? А он после аварии ноги разрабатывает. Такое упорство. Спасибо. Вот, Леонид Наточий. 2 года назад Леонид Наточий попал в ДТП, переломы обеих ног. Ой, самые противные травмы. Нога под гипсом чешется, лежать надоело. Это как минимум месяц. Но это еще цветочки. Ягодки начинаются, когда ты заново начинаешь учиться ходить. С шагомером проще восстанавливаться. До шагомера еще дойти надо. Сначала топчешься около кровати. Затем пытаешься ковылять до двери палаты. Коридор — это уже вообще подвиг. И только потом шагомер. Сегодня 1000 шагов, завтра 2000. Настойчивый мужик. Ну да. А за настойчивостью стоит рвение. А за рвением что? Ну, целеустремленность, азарт. Страсть. А за страстью ревность. Такой мог и убить. Да, и в этот день на работу он не вышел. Твою дивизию. Кто такие, а? Гражданин Наточий. Можно уйти? Давно пьете? С вечера. Что вчера произошло? Рассказывайте. Узнал, что жена мне изменяет. Весело? Не очень. Поехал, начистил рожу любовничку. Козел. Ничего. А свадьба заживет. Если доживет. А вот ваша жена не дожила. В смысле? В смысле перестарался? Нет. Я ведь у пальца не трогал. Не выходит. Ее нашли мертвой. С ножевыми ранениями. Около поликлиники, недалеко. В подворотне. Че? Где Вита, а? В морге. Че? Я тебя... Сядь! Хватит комедию ломать. Это правда? Ну, что Виту? Ё-моё. Как же... Она побежала со мной. Я в машину... Я Виту больше не видел. Почему полезли в драку? Полчаса до конца рабочего дня он позвонил. Сволочь допытывался, почему я ей развод не даю. И почему не давали? Какой развод? Мы не собирались разводиться. Слушай, давай выходные на дачу мотнем, а? Посмотрим. У тебя какие-то планы? Завтрак божественный. Я старалась. Когда позвонил этот докторишка по соплям, я сразу вспомнил прошлую зиму. Уже тогда я стал подозревать Виту в измене. И... С Левченко? Да, она проходила с этим козлом аттестацию в горздравотделе. Ну, а потом в кафе вместе домой подвозил. Она 8 марта пришла с красивым букетом. Я еще подумал, кто же ей такой букет подарил. Коллеги преподнесли. Правда красиво? Угу. Ну, а потом я узнал, что букет от сопливого докторишки. Жена что-то наплела, оправдывалась. Не помню, что я поверил. Но осадок остался. То есть ревность никуда не делась? Да. С тех пор у нас что-то надломилось. Я видел, Вита что-то скрывает, но я ее не убивал. Ну, откуда вам знать? Вы же были пьяны. И ты знаешь, куда. Я после драки сразу уехал. Ну, хорошо, а дальше? Ну, решил горе залить. Сначала Порылы, но потом в Херсон, под завязку в Огонек. Это пивнуха под домом. Вы что, пьяным садили за руль? Оштрафуй меня. Шагомер свой опишите. Обычный заряд. Ну, с зеленым шнурком. Точно такой же мы нашли на месте преступления. Около тела вашей жены. Собирайтесь. Какие у нас планы на сегодня, Андрей? Да какие планы? Я пройдусь по питейным заведениям и узнаю все о муже убитом. А я тогда к герою-любовнику. Что у нас там за доктор такой? Да по соплям. Отто-ларинголог. Отто-ларинголог. Я в курсе. Шутник. Угу. Когда я узнал про Викторию Львовну, сразу сказал... Убийца и ее сумасшедший муж. Вы видите, что он со мной сделал? Вижу. Не знаю, как она с ним жила. Но весь идиотизм в том, что мы с Викторией Львовной любовниками никогда не были. Как? Вы же с ней... С моей стороны были только знаки внимания. Ты же хочешь того, что и я. Просто скажи «да». Прекратите, Павел Юрьевич. Мое дружеское к вам отношение вы ошибочно приняли за симпатию. Но я не мог ошибиться. Как вы самоуверены? Давайте расставим все точки над «и». Я люблю только мужа. И прекратите эти ваши идиотские приставания. Вика, зачем ты лишаешь себе удовольствия? Вы думаете, я не могу вынести это все на суд общественности? Или это шантаж? Что вам от меня надо? Да бог с тобой. Я к тебе больше не подойду. Тогда зачем вы звонили мужу убитой? Зачем вы сказали ему, что у вас роман? Да я никогда ему не звонил! Тихо! А он ведь действительно не звонил. Смотрите, разговор любовника жены с Леонидом Наточим состоялся в 17:30. Так. Так, а в это время, согласно показаниям, Лор вел прием, осматривал пациента с односторонним гайморитом Астахова НН, 38-го года рождения. Потом за ним зашла пенсионерка Петросова, он удалял ей пробку из уха. Интрига. Кто же звонил? Кстати, жена у этого Лора была? Была. И ребенок 2 лет. Они оба отдыхали в деревне в этот момент. В кабинете не было телефона, и, по словам медсестры, врач никуда не выходил. Напряжем извилины. Давайте. Так, делаю ставку на завистников убитой. Мимо. Как? Мимо. Судя по свидетельским показаниям, на своей должности Виктория Наточий сидела крепко. Да и Лор тоже дорогу никому не переходил. Замкнутый круг какой-то получается. Угу. Пойти на такое, ну это, скажем, слишком отчаянный шаг. Но кто-то же это сделал? Сделал. И вопрос даже не столько кто, а сколько зачем. Так что хвастаться пока нечем. У тебя что? У меня. Был в ресторане «Прылина». Леонид приехал туда сразу после драки. В 18:25 сходу заказал 100 грамм коньяку. Наклюкался изрядно. Так. Так. Через час двинул в ресторан «Херсон». Сидел до 21:00, оттуда в пивбар «Огонек». Ну, а ушел в начале 12:00. Ну, как ушел? Унесли. Вывод? Вывод. Думаю, убийца не он. Ну, может, желание было, но не получается по времени-то, а? Если очень захотеть, можно в космос полететь. Про шагомер забыл? Может, подкинули? Не исключаю. И все-таки пусть этот хулиган посидит. Да, боитесь, что снова начнет за воротник закладывать? Нечего кулаки распускать. Помнишь, как написано? Смотри, чтоб на стройку твою не проник любитель закладывать за воротник. Да. Давай поработаем в другом направлении. Давайте. Давай сюда свой лотерейный билет. Ты, наверное, дома оставил? Ладно, как хочешь. Значит так, завтра в 9 жду тебя на Дорофеева 5. Поговорим с дочкой убитой. Хорошо, буду. Давай, иди. Маша растеряша. Так, что у нас здесь? Ага, платок пуховый. Нужно ехать в похоронную службу. А я таким никогда не занималась. Даже бабушку мама с папой хоронили. И дедушку тоже. Ну, я же рядом. Тук-тук-тук. Кто там? Добрый день. Можно? Заходите. Здравствуйте. Вы Яна? Следователь прокуратуры Копиевский. Роман Андреевич. Угу. Примите наше искреннее соболезнование. Дежурная фраза. Что, часто приходится говорить, да? Не часто, но хотелось бы пореже. Да ерунда. Вам все равно. Я это понимаю. Яна. Давайте эмоции оставим на потом, хорошо? вы отца арестовали. Зачем? Что? Лень искать настоящего преступника? Да тише, тише. Во-первых, не арестовали, а задержали. А во-вторых, он избил человека. Это статья. Мой папа не мог убить маму. Давайте успокоимся и поговорим. Какой-то злой рок. 3 месяца назад умерла тетя Галя. Теперь мама. Я этого не вынесу. Тетя Галя, это кто? Это младшая сестра моей мамы. Ее током убило. Фен упал в воду, когда в ванной купалась. А ведь нельзя по технике безопасности. Разбирайтесь. Я телемастер. О. Но мама не верила. Она считала, что фен специально бросили. Ну, что убили ее. Леш, рыбку подай. Сорок дней. Не говори. Видочка, все так вкусно. И холодец, и рыбка. А пирожки просто пух. Галя была легким человеком. Давайте помянем. Вчера ходила в прокуратуру. Сказали, дело закрыто, и возобновлять нет оснований. Так, я говорил, Галю не вернешь. Зачем ворошить? Нет, тебе не сидится, но... Лень, ну зачем ты? Мама зациклилась на смерти сестры, но ее поддерживала только подруга, тетя Тамара. Как найти эту подругу? Она в ботаническом саду работает, в теплице. У отца есть ее телефон. Ясно. Еще раз соболезную. Дай сигарету. Зачем? Дай, я сказала. Мне успокоиться надо. Идет. О, привет. Опаздываем. Тебе что, ничего не сказали? Нет. Ну, проходи, располагайся. Вышло новое постановление. Отныне следственная группа выезжает на место в новой экипировке. Я ничего не слышал. Спать надо больше. Очки должны быть в пору. Что это за старье вообще? Ну, что смотришь? Примеряй. Это не старье. Классика. Да ну. Какое постановление? Не веришь? Тогда смотри, пожалуйста. Сравнивай. Мотоцикл Ява. Выигрыш. Поздравляем. Мужики, ну вы даете, а? Отставить веревочку. С тебя поляна, везунчик. Обязательно. Так это, бормотуху не бери. У меня здесь не больница. Обижаешь. Всего по высшему разряду. Надеемся. Ну так... Никакого настроения что-то делать. Да. Благодарю. Прошу. Скажите, вы хорошо дружили с убитой? Да. Такой подруги у меня больше не будет. Так а что случилось? Почему Виктория считала, что это убийство, а? Вита не поверила экспертизе. Считала, что ее убил муж. Из ревности. Вита с самого начала его не взлюбила. Счастливые. Николай, Галина, улыбаемся. Молодцы. А ты как будто и не рада. Ревнует ее к каждому столбу. Это что? А как узкий предел оказался? Каждую котлетку, каждый огурчик посчитал. Говорит, на одного гостя по 3 кусочка сухой колбаски и 2 ломтика сыра. Эх, он умный. Угу. Теперь буду знать, сколько мне полагается. Поначалу Галя женихами перебирала. А в 30 лет замуж никто не брал. Коле она отказать побоялась. Вы хотите сказать, что она считала его виновным в убийстве сестры? Поначалу да. А потом выяснилось, что в день смерти Гали он находился в Бердянске, в командировке. Так а вы сами что думаете по этому поводу, по поводу убийства Гали? Галочка была художницей. Вела детский закружок. Натура мечтательная, романтичная. К жизни совсем не приспособленная. Угу. Творческая натура. Ну, откуда людям ее склада ума знать законы физики и электрики? Это точно. Вы сказали, муж ее ревновал. Было к кому? Может, и было. Любовника никто не видел. Томочка, я дома? Это мой муж, Борис. Вечер добрый. Вечер добрый. Борис Федорович Махотин. Очень приятно. Это по поводу Виты. Ага. Ну что, нашли, кто это сделал? Борь, да времени сколько прошло? Всего-то ничего. Ну да, я подумал, мало ли. Что сказать? Жаль. Очень жаль. Как теперь Яночка? Виктория Панькова с ней, как с родной. Борь, ну... Что значит, как с родной? Она что, не ее родная дочь? Ну, зачем вот это все? Том, ну расскажи. Да что тут рассказывать? Ну рассказывайте, рассказывайте. Мы все равно все узнаем. Ленина первая жена умерла рано. Они поженились с Витой, когда Яночке было 6 лет. Да, Вита Яночку очень любила. Любила, да залюбила. Избаловала. Яночка ни в чем отказа не знала. Пошла наперекор родителям. Вышла замуж за телемастера. Мезальянс. Ну да. Мать замглавврача, отец шишка. И они такого жениха пророчили. А тут работяга. Угу. Родители спорить не стали. Любит и любит. Сыграли свадьбу. У меня в ателье шили жениху костюм. А Яночке свадебное платье. Пышное, как у принцессы. Леня вложился в кооператив. Угу. Пока дом строился, а молодые стали жить с ними. Только не ужились. Янка характер начала показывать. Леня выбил квартиру. Мало семейки. Все хорошо, только на поминках Гали Яна поскандалила с матерью. Нет, ну... Ты меня не переубедишь. Квартира – это бетонная коробка. Лень, ну когда вы уже дачу купите? Сколько там она стоит? Так на следующей неделе едем смотреть домик Нечаева. Сосны, воздух, озерцо. Это другой разговор. С меня шторы. Девчонки как раз в ателье ламбрекены научили шить. Там хороший дом. Под крышный этаж, как бы второй, можем на время ремонта перебраться. Папа, а я чего-то не понимаю, да? Вы делаете ремонт, покупаете дачу. А мы с Лешкой должны в общаге ютиться, да? Янк, ну, будет и на вашей улице праздник. Ну, через годик квартир, сколько тут потерпеть? А почему я должна терпеть? Родная мама бы так со мной не поступила. Так прекрати. А что? Вы бы могли нам машину купить. Мы вам достаточно помогаем. Я тебя вообще не спрашивала. Так Яна! И вообще, зачем вам дача? Вы же уже старые. Ах ты ж гадина. Не трогай меня. Ты думаешь, я сдачи не дам? Ненавижу! Да, ремня ей всыпать. Надо было не сисюкаться. Извините. Да. Они так и не помирились потом. Угу. Любопытно. Что вас так заинтересовало? Поделитесь. Читай. Так, коллектив драм-кружка Херсонского педагогического института занял второе место на республиканском студенческом конкурсе «Театральная весна». Постановщиком номеров выступила студентка пятого курса Яна Наточи. Намекаете, что это она устроила спектакль со звонком отцу? Ну, если смогла срежиссировать номер, то скандальный звонок от мнимого любовника, думаю, запросто. Хорошо. А измененный голос? Ну, исказить голос, я думаю, это не проблема. Можно орех в рот засунуть, можно через выдвинуть и вот так разговаривать. М? Решила мачехе отомстить? Возможно, цель была более изощренная. Подтолкнуть родителей к разводу. Ей выгода. Вместо ремонта квартиры и покупки дачи – машина. Ну, а если бы отец не клюнул? Она слишком хорошо знала его характер. Возможно, вот на это и был расчет. Здравствуйте. Вы меня спрашивали? Да, Алексей, вас. Меня интересует, где вы были 4 сентября с 5 до 6 вечера. В день убийства Виктора Львовны. Производил ремонт на дому. А почему спрашиваете? В тот вечер вашему тестю поступил телефонный звонок от мужчины. А, знаю. И вы думаете, это я? Ну, я обязан задать вам этот вопрос. Ошибаетесь. Я на такое не способен. В это время я на Маяковского 50 черно-белый темп ремонтировал. Можете у клиента спросить. Спрошу. А до вечера проторчал. Еще от Янки потом отхватил. Да. А где сейчас Янка? Поехала к родителям на квартиру. Цветочки полить. Цветочки? Ясно. Спасибо. Заходите. Мне звонил Леша. Предупредил, о чем я буду спрашивать. Я никакого отношения к этому звонку не имею. Я в то время была у подруги, она подтвердит. И вообще, я бы с отцом так никогда не поступила. А с матерью? Я даже представить не могла, что с ней может такое случиться. Я ее не ценила. Теперь больно и стыдно. Яна, могу я смотреть ее личные вещи? Смотрите. Меня интересуют записные книжки, блокноты. Да. Вот здесь... Я помогу. Это ящик мамы, а внизу папы. Вот это вещи мамы. Мама очень вкусно готовила. 3/4 фунта топленого масла, палочку ванили потереть сахаром, перемешать хорошо печенье. Бабушкин рецепт. С матери? Да. Это мы на море. А это что? Билет на поезд до Ростова-на-Дону. У вас там кто-то живет? Никого. На 7 сентября. 7 сентября? Я впервые слышу. Я возьму? Да, конечно. Давайте я на место поставлю. Да. Яна, скажите, сколько у вашего отца было шагомеров, а? Один. А что? У ладно. Вот это машина, а? Кровь, кожа. Что? Нравится? Ну, а кому не понравится? Ну, ничего, у меня скоро такое же будет. А ты ездить хоть умеешь? Белый воротничок. Ну, на курсы ДСАВ записался. Надо же. Хочешь, прокачу? Серьезно? Ну, предложение заманчивое. А? Надевай. Роман Андреевич, доброе утро. Привет. Значит, на шагомере с места преступления веревочка куплена незадолго до убийства. А из квартиры на Точия повидавшая виды. То есть шагомер на место убийства подкинули? Сколь веревочка не вейся, все равно совьешься кнут. Молодец. Выходит, что Наточия намеренно спровоцировали. Кстати, что он? 72 часа давно прошли. Держу его за нанесение телесных повреждений лору-врачу. Я думаю, можно его уже и отпустить. Копиевский. Заводите. Наточия привезли. Спасибо. Проходите, присаживайтесь. Я вас отпускаю. Только давайте без вот этих вот ваших приключений. А сейчас вы нам вот что скажите. В записной книжке Виктории мы нашли билет на поезд до Ростова-на-Дону на 7 число. До Ростова? Виктория ничего не говорила? Так, ну, 7-го, а что такая срочность? Ну, через неделю вместе к тёще съездим. А? Лёнь, ну я туда и обратно. Её мать в Джанкое живёт. Вот как. Я ещё подумал, чего она со мной ехать не хочет. Угу. А есть мысли, зачем она собиралась в Ростов? За день до смерти из Ростова-на-Дону приехала Галя. Это сестра Виктории? Да. Больше никаких мыслей насчёт Ростова нет. Хорошо. Вот здесь вот подпишите и можете быть свободны. Сержант, проводите. Слушай, допустим, Виктория оказалась права, что не поверила в несчастный случай со смертью сестры, да? Может быть такое? Может. В Ростове собиралась что-то выяснить. Ее за это убили. Угу. Ну, проверять надо. Я тогда к мужу сестры побеседую. Давай. Слушай, давай сегодня вечером к нам. Лена выходная, гуся запекает. Не могу, дело одно. Предложение шикарно. Гусь-гусь приклеишь, как возьмусь. Да. Увлекся после смерти Гали. Здорово нервы успокаивает. И много времени на такое уходит? За вечер справляюсь. С ГДРовскими, правда, подольше. А Викторию давно видели? Примерно неделю назад. Я папочку заберу. Тут ничего такого, наброски. Забирай. Так, а знаете, что было в той папке? Да не знаю я. Захотела забрать, я отдал. Лишь бы меня не трогало. Они у меня во уже где все. Потому что Виктория обвинила вас в убийстве сестры. Ляпнула. А соседи теперь шушукаются, обсуждают. Еще и любовника Галки приплела. А имя его знаете? Да не знаю его имени. Может быть, вообще никого не было. Может, Витке просто хотелось на кого-нибудь спихнуть вину. Хотела докопаться до истины? Лес рубят, щепки летят. Она тут весь дом облазила, искала что-то. Единственное, вот на чердаке не была. Не долезла. Не долезла. А что там? Незаконченные картины Гали. Эскизы. Хотите, покажу? Она здорово рисовала. Хочу. Сюда, пожалуйста. Проходите. Это у меня вроде как комната памяти. Угу. О, набережная. Угу. Это Галина? Да, графика. Мой любимый портрет. Красиво. А это что? Это ее последняя работа. Не успела закончить. Интересно, лиц не видно. Опа. Это что за коробочка? Твою ж... Все-таки был у нее мужик. Щедрый попался этой даме любовник. Бриллианты чистейшей воды. По карату в каждой сережке. Да. Нам так не жить. Ты Сытника видел? Сегодня нет. Вчера да. Заскочил, сунул цацки и умотал. Снова на пожарника сдают. Да, Роман Андреевич. Угу. Да, да, уже бегу. Доброе утро. Привет. Кофе? Я думал, ты ушла. Испугался. Ну, не оставлю же тебя голодным. Завтрак на кухне. Да, Роза Аркадьевна. Спасибо. Да, я ваш должник. Приедете, вышлю к вам добромолодца, он встретит. Да, всего доброго, всех благ. Здрасте, Роман Андреевич. Здоров, коли не шутишь. А я вчера на мотоцикле учился ездить. А я думал, ты на пожарника сдаешь. Да нет, просто допоздна. Ну и как? Научился? Научишься, будешь меня возить. Обязательно. Значит так, сейчас приедет Роза Аркадьевна, встретишь ее, да, и возьмешь сережки под расписку. Пряхина? Директора ювелирного? Ну да, в сережках-то бриллиантики оказались. Угу. Мы ей сережки покажем, она получает каталоги ювелирных изделий, скажет, что за сережки, какой завод, сколько поступило на город. Понял. Что это? Губная помада. Где? Под левым ухом. Теперь я понимаю, почему ты не спишь ночами. На свадьбу хоть позовешь? Да, мы еще не планировали как-то. Хоть бы познакомил. Как зовут хоть? Или мне все из тебя клещами вытаскивать, партизан? Зовут Юля. Спортсменка. Учит меня на мотоцикле ездить. Общее увлечение – залог крепких отношений, да. Значит так, давайте в выходные к нам на дачу. На гуся ты, конечно, уже опоздал, а на шашлыки как раз успеваете. Заодно и познакомимся. Думаю, она будет не против. Давай, жених, иди. Такие серьги поступили к нам в мае. 6 числа. Московский экспериментальный завод. Всего 4 пары на город. Ну, 3 пары разошлись среди своих, а вот 4-ю пустили в продажу. Ну, это лучше Люся расскажет. У меня в отделе товар самый дорогой. А за эти сережки такой скандал разгорелся. Да что вы говорите? Покупатели чуть не подрались. А кто покупал? Мужчины, оба представительные. Видно, что при деньгах, но первый раньше попросил выписать чек. Кто и сдох, того и конь. Вот-вот. А второй все меня упрашивал. Говорит, девушка, я вам десяточку накину сверху, только продайте. Еще чего. Ой, надо мне его десятка, я что, на рынке торгую. Ой, с такими приходится работать, а? Ну, так и работаем. Нас, собственно говоря, интересует первый. Кто он, что он, может быть, что-то говорил. Помню, у меня память хорошая. А, значит, приглашал меня на выставку. Я сначала думала о народного хозяйства, но он дал адрес этого выставочного зала Союза художников. А, выходит, наш первый кандидат художник. Фотохудожник. Он такой маленький, лысенький, ну, интересный мужчина. Вам бы в прокуратуре работать. Та выставка закрылась, это открылась. Угу. А кто выставлялся? Ну, мне же все те же. Троица. Кирич, Грозовский, Шкиндер. В мае была выставка «Таврийские степи», а сейчас «Прекрасное мгновение». Понятно. Скажите, а из этих трех, ну, кто такой маленький, лысенький? А, так это Кирич. Кирич Марат Султанович. А адресок его черкнете? Да сейчас, минутку. Красивая девушка, правда? Mm-hmm. Вот ради нее на выставку и приходят. Между прочим, работа Кирича. Да, он талант. Да. Адрес. А, пожалуйста, он на даче сейчас живет. Ненормальный. Больной. Маратик, ну, давай, догоним. Ой, Светка, ой, догоню. Маратик. Светка, принцесса ты моя. Маратик. Светка, искусительница. Светка, ты же знаешь, что я сделаю, когда я тебя найду. Светка. Не понял. Что это такое? Твой дружок, что ли? Может быть. Девушка, оставьте нас, нам нужно поговорить. Чего ты на меня так смотришь? Ну и что, что мне 50 лет? Я в душе молодой. Ну-ну, стильно одет. Меня интересуют вот эти серьги. Кому ты их подарил? Перекупили висюльки ваши, ваше благородие. Присядем? Ноги не держат, старый. При чем здесь старый? Кто перекупил? Значит, дело было так. Мужик, который положил глаз на эти цацки, увязался за мной. Слышу шаги. Тень. Думал, сейчас набросится и отберет. Ну. А он как вцепился, продай да продай. У любимой женщины день рождения. Ну, я стольник сверху и продал. Описать сможешь его? Ну, может, особые приметы какие-то. Так какие приметы? Очки, борода. Ну, и такой красавчик, как я. Ну-ну. А он что, преступник? Я что вспомнил? У него на брюках нитки были. Я ему говорю, у тебя нитка на брюках. А он мне говорит, шелковая ткань осталась после раскроя. О. После раскроя. А ну, поднимись. Ну, встань, встань. Ее знаешь? Ну, Юлька, натурщица, под 10 работала. Mm-hmm. Кстати, с нее клепили русалку в парке Шевченко. Mm-hmm. С ней тоже вот так вот игрались, а? Не. Yeah. Она дама другого полета. Простых смертных вниманием не жалует. Mm-hmm. Смотри мне. Шелковая ткань, говоришь? Mm. Раскрой. Усы, очки. А не муж ли это подруги Борис? Да. Вот потому сестра убита и скрывала имя любовника. Угу. А ну давай завтра к нему. Угу. А мне это начинает нравиться. Да. А все-таки... Да, это правда. Мы с Галочкой были любовниками. Слово-то какое гадкое. Любовники. Мы действительно любили друг друга. Почему молчали? Чтобы не дискредитировать ее память. У меня были серьезные намерения. И кто-то их оборвал. И кто это? Не знаю. А вы тоже считаете, что Галину убили? Ничего я не считаю. Просто в один день я потерял любимого человека. Жена догадывалась? Нет. Где были в день убийства Виктории? Тут с утра до ночи пересчитывали нитки, ткани, фурнитуру. Валентина Ивановна подтвердит. А жена ваша где была? Тамара? Дома. А она тут при чем? Серьги с бриллиантами стоят 3000. Деньги откуда? 5 лет назад мы приехали с севера. Я 4 поселка обшивал. Заработки, ого-го. В магазинах белые рубахи, это костюмы с чужого плеча. А фасонисто все хотят выглядеть. Согласен. О, симпатичный шнурок. Не говорите. Жене взял, она на него прищепки вешает. Яркий, не затеряется. А нам чикните для прищепок. Сделаем. Кстати, алиби Бориса Махотина подтвердилось. Во время переучета весь вечер он находился в ателье. А веревочка? Веревочка? А, веревочка. Веревочка оказалась идентичной веревке Сагомера. Вот, сколь веревочки не виться, все равно будет конец. Угу. Вот Артем до чего доводит адюльтер. А женщины, которых предали, очень опасны. Согласен. Тамара придумала идеальное убийство. Нелепая смерть наивной художницы от удара электрическим током. Версии не подкопаешься. Да. А Виктория, расследуя убийство сестры, была близка к разоблачению подруги. А, и Тамара поняла, Викторию надо срочно убирать, иначе конец. А зная взрывной характер Леонида, она его спровоцировала на конфликт. Ну вот опять же, кто звонил мужским голосом? Да, ну зачервонец тебе не такое сыграет. Не знаю, какого-нибудь алкоголика наняла. Ладно, мы на правильном пути. На работе Тамары сотрудники рассказали, что резко почувствовав себя плохо, она отпросилась и быстро уехала. Нет, я дома. Да говорю ж, укатила с вещичками. Когда она примерно уехала? На 40 минут назад. Здрасте, соседка! Тамару надо найти. И отыщи таксиста, который ее подвозил. Спасибо. Да. Привет. Привет. Куда пропал, не звонишь? Работы много. Ну, сейчас же ты не на работе. Может, встретимся? Посидим где-нибудь. Например? Ну, можно в орбите. Я приглашаю. А давай просто встретимся. Тогда я заеду. Через 20 минут буду. Хорошо. С кем ты только что говорила? С кем надо. С Метенком своим? Денег дай. Не дам. Я знаю, у тебя есть. И я сказала, не дам. А ты не боишься, что я ему все расскажу? Ну, сволочь же ты. На, подавись. Ну вот видишь, а мне для тебя ничего не жалко. Езжай, встречайся. следующем эпизоде. Сюда иди. А хрен тебе мусор. Вот ты. А ну стой! Пришла к этому упырю и говорю: еще раз увижу тебя здесь, я найду хороших людей. Они отрежут тебе твою хозяйство и засунут знаешь куда.